«Мы принимаем бой». Алексей проснулся. Он открыл глаза и, повернувшись, увидел, что Юлии нет рядом. Он встал, надел шорты и отправился на первый этаж. Уже на лестнице он услышал голоса Юли и Семена. «Сем, очнись! У нас дом сгорел! Нам нужно что-то решать с этим!» «Вот я и хочу все решить! Во всех наших бедах виновата чертовщина, которая происходит на болотах! Я должен понять, что происходит, и только так мы сможем решить проблемы! Я не хочу хоронить тебя или Леху! Разве ты не видишь, что твари с болот стараются подобраться к нам? Я думаю, что этот дом нас защищает. Но как долго эта защита сможет действовать, ни ты, ни я не знаем. Юль, если мы это не остановим, то лично я спокойно жить уже никогда не смогу». Алексей спустился и вошел в кухню. «И о чем спор с самого утра?» Юля, которая стояла у окна, прошла к столу и села на табурет. «Семен решил, что мы обязаны остановить то, что происходит. А я считаю, что нам необходимо заняться получением страховки за дом и имущество и подумать о покупке жилья в другом месте, уехать из этой деревни». Семен молчал. Его ноздри раздувались, кулаки были сжаты, он явно злился. Алексей тоже сел и пересказал то, что увидел, сидя на балконе, а потом добавил: «Юль, ты прости меня, но я согласен с Семеном. Нам необходимо в архиве, который лежит в кабинете, найти, как все это остановить. И лично я не хочу уезжать отсюда, а хочу жить тут, в этом доме, под одной крышей с тобой». Юля хотела возразить, но после слов Алексея о желании жить с ней, она широко распахнула глаза и не смогла найти слов. В отличие от Семена, который вскочил с табурета и, хлопнув в ладоши, сказал: «Ага, значит, свадебка намечается. Тогда тем более мы должны разобраться с тем, что тут творится. Пойдемте в кабинет». Юля, видимо, понимая, что спорить совершенно бесполезно, сдалась и сказала: «Идите, а я пока завтрак приготовлю». Семен и Алексей засели в кабинете. Перекладывая документы, Семен откинулся на спинку стула и сказал: «Ищем то, не зная что. Бумаги и бумаги». Он взял кожаный портфель, сунул в него руку и что-то достал. «А вот это что такое?» «Ну вот что это такое?» Семен протянул руку. На ладони лежал компас. И тут Семен схватил со стола карту болот и показал Алексею. «Смотри. Вот компас из портфеля. Видишь, на нем символ. Вроде его называли шлем ужаса. А вот на карте изображен компас с таким же символом. Может, это и есть способ пройти на остров?» Алексей почесал подбородок. «Символы, кругом символизм. Еще они говорили об артефактах». Алексей повернулся к зеркалу в углу. «Блин, это же элементарно. Зеркало богов!» Ермаков вскочил с табурета, взялся за старую деревянную раму, в которой было зеркало, и отодвинул его. Потом перевернул и показал на обратную сторону зеркала. «Видишь? Тут руны. И главное, самая большая руна, в середине. Такая же загогулина была на шевроне Мартина и Фердинанда. Открывай интернет, посмотрим, что говорится об этом знаке». Ноутбук был на столе, и они быстро нашли вкладку с рунами, которую Алексей уже открывал. Найдя нужный знак, Алексей начал читать. Эта руна называется «Вольфсангель» или «Волчий крюк» – языческий оберег, который защищает владельца от темных сил и дает власть над оборотнем Вервольфом. Это древнейший символ свободы и независимости. Алексей почесал затылок. Вот это поворот! А ведь волк, возможно, оборотень, являлся нам, когда мы разговаривали с дядей Демьяном, и ты видел огромного волка. В этот момент вошла Юля. У нее в руках был поднос, на котором стояли две кружки с кофе и тарелка с бутербродами. Она поставила поднос на стол, перед этим дождавшись, пока Семен отодвинет документы, и сказала: «Мальчики, время уже к полудню, я в магазин, за продуктами». Алексей повернулся к девушке. «Юль, Там в прихожей кошелек лежит. В нем наличка и карты. Возьми его. Если налички не хватит, то позвони, я тебе пин-коды скажу». Девушка уже вышла, и Алексей вышел вслед за ней. Он поймал девушку за руку. «Юль, ты так и не ответила. Согласна жить со мной или нет?» Девушка улыбнулась, провела рукой по небритой щеке парня, потом поцеловала его в губы и ответила. «Вот щетину уберешь, и тогда обещаю подумать». Девушка направилась к лестнице, а Алексей вернулся в кабинет. Парни быстро умяли завтрак и продолжили поиски. Алексей достал из общей кучи бумаги плотный лист, на котором был изображен восьмиугольник с рунами. Как раз на середине и находилась руна «Волчий крюк». На концах восьмиугольника были изображены другие разные руны. Тут и руна «Зиг», и руна «Зонерат», как на серебряном перстне из мешочка. Еще были руны «Айф», руна «Жизни», «Татен», «Тир», «Хагал», «Хайльсцайхен». Из этих рун и еще каких-то символов складывались рунические формулы. Но на этом листе не было никаких пометок или объяснений. Семен встал со стула, потянулся всем телом и отошел к двери. Он закурил и сказал: «Черт, мы как слепые котята, тыкаемся в неизвестность. Среди документов нет ни одной записи. Как бороться со всей этой паранормальной фигней?» Он еще раз посмотрел на зеркало. «Зеркало, оно явно дает защиту этому дому. Скорее даже не само зеркало, а знаки на нем». Алексей встал с табурета, подошел к углу, в котором стояло зеркало, и начал простукивать стены. В одном месте звук изменился, и Алексей сказал: «Похоже, тут тайник в стене». «Вот что именно зеркало защищает. Тайник. Я за инструментом». Алексей ушел. Его не было буквально 5 минут. Он вернулся с молотком, показал его Семену и сказал: «Ничего подходящего больше не смог найти». Ермаков размахнулся и пробил стену. Через несколько минут из ниши в стене они извлекли армейский вещмешок и вытряхнули из него на пол 7 небольших камней разной формы. На каждом из них была выбита определенная руна. Еще в мешке был красивый, потемневший от времени нож. Рукоятка ножа была сделана в виде волка, у которого на месте глаз были небольшие красные камешки. Семен поднял нож, аккуратно протер его и сказал: «Знаешь, брат, я могу ошибаться, но, по-моему, это серебро. А еще на лезвии тоже выбита руническая формула. Только что все это нам дает?» Алексей пожал плечами. Он действительно не знал, что дают им эти камни и серебряный нож. Он услышал быстрые шаги Кати, которая поднималась по лестнице, и повернулся к двери. Вид у девушки был взволнованный. «Ребята, беда! У Шароновых дочка пропала! Уже и полицию вызвали, и все село на ушах! Она утром в огороде играла, мать пришла позвать ее на обед, а ее и след простыл. Девчушка вроде послушная, да и куда она могла уйти? Ей всего 6 лет. Аленка Шаронова на грани безумия». Семен потер руки и сказал: «Ногу на отсечение дам, что тут без чертовщины с болота не обошлось. Лех, где перстень серебряный?» Алексей подошел к столу, открыл ящик и, достав перстень, сказал: «Вот он, а что?» «Помнишь, ты говорил, что надел перстень и закурил траву из мешочка, а потом тебя видения накрыли. Я думаю, это наша возможность узнать что-то новое. Курить, конечно, эту гадость не стоит. Ну, короче, надевай перстень. Сейчас попробуем запалить эту траву. Знаешь, как пророчицы в древнем мире делали? Они окуривали себя специальными травами, и у них типа 3-й глаз открывался. Вдруг получится. Жизнь ребенка, да и не только, на кону. Ну что, сможешь?» Алексей развел руками. «Выбора у меня все равно нет. Давай попробуем. Надо уже решить этот вопрос с оборотнями, вервольфами, призраками и умирающими людьми. Будь что будет. Как там у Киплинга? Мы принимаем бой».